Тема четвертая. Принятие или отклонение изменений. Topic 4. Acceptance or rejection of changes. Мы согласны предоставить вам скидку, которую вы запросили. We agree to give you the discount you requested. Я обсудил это с начальством. Они согласились с этой формой платежа. I have discussed this with the supervisors. They agreed with this form of payment. Директор готов принять оплату на 60-й день. The director is willing to accept payment on the 60th day. Принимая во внимание исключительность ситуации, мы решили предоставить вам скидку, о которой вы просите. Taking into account the uniqueness of the situation, we decided to give you the discount you asked for. Мы не можем удовлетворить вашу просьбу о снижении цен. We cannot comply with your request to lower the prices. Мне жаль, но мы не можем пойти на увеличение цены, которое вы предлагаете. I'm sorry, but we cannot accept the increase of the prices you suggest. Мы рады проинформировать вас, что наш ответ положителен. We are pleased to inform you that our response is positive.